После завтрака Климов решил проверить, как устроились остальные подразделения сводной роты. Нет ли каких проблем и жалоб? Может быть, недопонимания с аборигенами возникли? Но у солдат все оказалось нормально. Жалобы звучали лишь по поводу все той же отвратной воды. Посоветовал с помощью брезента собирать воду, тем более что, судя по накатывающим тучам, дождь действительно скоро должен начаться через час-другой. Утром бойцы привели в относительный порядок свои шинели, что к этому моменту подсохли, и теперь можно было выбить впитавшуюся в ткань глину, в которой изгваздались вчера утром. Занятие бесполезное, по большому счету, вновь изгваздаются, но солдат требовалось занять каким-то делом, чтобы не придумали дел себе сами. К половине одиннадцатого снова примчались супники. На этот раз действительно в жестяных банках принесли суп из говядины с рисом, правда, чуть теплый. В небе снова внезапно появился самолет, только на этот раз французский. Он, воспользовавшись низкой облачностью, оказался в глубине немецких позиций. Немцы тоже начали стрелять из всего, что у них имелось, но самолет летел все же далековато. Впрочем, долго над вражеской территорией ему полетать не дали. Появилось сразу три немецких самолета и пошли на перехват противника. Французу пришлось срочно уматывать, вновь ныряя в облака. Успел он при этом что-то разведать, бог весть. Судя по вспышкам на крыльях немецких самолетов, фрицы начали активно стрелять по беглецу, но тот весьма проворно маневрировал, то пикируя, то вновь скрываясь в тучах. Солдаты принялись стрелять по немецким самолетам, но на этот раз без успеха, так что очень быстро троица оказалась далеко на западе. Чем дело закончилось, осталось для Михаила и прочих неясным. Назад немецкие самолеты над ними не пролетали, или, что вернее, их просто не заметили из-за еще сильнее сгустившейся облачности, а немцы при возвращении наверняка нырнули в самую облачную гущу, чтобы не подвергнуться обстрелу с земли. «Ладно, посмотрели воздушное цирковое представление. Пора и за работу», — сказал Михаил, видя, что солдаты слишком расслабились. «Хоть окопы и не наши, но нам тут 10 дней куковать, поэтому надо привести их в порядок». Начали копать. Работали примерно полчаса, а потом в небе послышался свист. «В укрытие! Бабах!» Раздался взрыв где-то совсем рядом. Вздрогнула земля и прилетело несколько комьев сверху. Солдаты с непривычки запаниковали, заметались, как курицы. Но после второго взрыва, что, видимо, прочистил им мозги, наконец кинулись в свои убежища. Лишь один французский солдат-наблюдатель остался на своем посту в своей нише. Снаряды взрывались не слишком часто, каждые 10-15 секунд, так что стало ясно, что это не артподготовка перед атакой. «Нервы мотают?» — несколько нервно спросил Климов. Он тоже впервые оказался под обстрелом. Несмотря на то, что находился в крепком убежище, было страшновато. Да что там страшновато? Откровенно тряслись поджилки. Чтобы не опозориться, ноги стали ватными, Климов присел на свою койку. Лейтенант кивнул, а потом добавил. «Тут сразу несколько целей. Как психологически надавить? Но это на обстрелянных солдат действует слабо. Больше окопы не дают сделать нормальные и хотят разрушить уже имеющиеся». «Понятно». Немцы вот так, что называется, по капле, давили на нервы около получаса, а потом пошел дождь. Для стрельбы по квадратам осадки вроде не помеха, но все же долбить перестали, хотя, как подумал Михаил, что, скорее всего, просто выработали отведенную на стрельбу норму снарядов. «Бывало такое, что после короткой паузы снова начинают бить?» «Не припомню. Да и смысл?» «Ну да», — согласился Михаил, — «бьют вслепую. Это в будущем станут второй серией накрывать тех, кто поспешил на помощь к пострадавшим от первого обстрела». Выбравшись наружу, Климов никого из своих солдат не увидел. Только лишь опытные французы вылезли на свет и тут же присели под навесы, что имелись тут и там, быстро поправив те, что покосились от ударных волн. «Эй, воины! Дождь идет! Воду будем собирать!» — крикнул он в коридор солдатского убежища, в котором слышался крепкий мат фельдфебеля, что пытался заставить своих подчиненных выбраться наружу. Но рабочих просто так выгнать не получалось. Матерились в ответ. «Дескать, нам и тут хорошо». Еще немного, и там могла завязаться потасовка, кое неизвестно чем в итоге закончится. Могла и трибуналом. «Да черт с этой водой!» — послышалось из глубины. «А ну как немец вновь ударит! Из-за воды подыхать? Нет уж!» «Это еще не удар был. Так, легкая пощечина. Нежная!» — засмеялся в ответ Михаил. «Или собрались там все оставшееся время провести?» «А если и так?» «Семенов!» — послышался рык фельдфебеля. «Я сейчас тебя!» «Не получится!» — снова засмеялся Михаил Климов. «Я вам сейчас газовую гранату скину. Быстро выскочите!» «Не зверствуй, ваш бродь!» «Тогда вылезайте!» Солдаты с хмурыми лицами стали выбираться наружу. Последним выбрался фельдфебель Анисимов, подталкивая замешкавшегося подчиненного ударом кулака по заднице. «Ну что, Прокопий, многие обделались?» «Полдюжины всего, ваш бродь!» С усмешкой, полуобернувшись к солдатам, ответил фельдфебель. «Что, правда?» «Так точно, ваш бродь. Обоссались, сами того не заметив. Переоделись уже, ваш бродь. Хорошо, хоть не обосрались». Несколько солдат, те, что напрудили в штаны, стояли с угрюмыми выражениями лиц, а остальные чуть посмеивались, радуясь, что сами не напрудили лишь каким-то чудом. «Ну, что обоссались, это не беда. Такая сейчас неблагоприятная экологическая обстановка. Все ссутся», — хмыкнул, сказав Михаил, вспомнив, можно даже сказать, культовый фильм «ДМБ» с мудрыми высказываниями. «Я ссусь, и главком наш писается иногда бывает, но по ситуации. Так что же нам, из-за этого последний долг родине не отдавать? Мы ваш позорный недуг обратим в достоинство. Пошлем вас в бортовые стрелки на самолеты. Там вы еще и сраться начнете». Секунды три стояла тишина. Солдаты переглядывались между собой. Потом кто-то хохотнул из молодых, до которого наконец дошла соль шутки. И в следующий миг все солдаты ржали как сумасшедшие, аж до слез, выплескивая из себя пережитое напряжение и страх. Даже сверхсерьезный и суровый фельдфебель не смог сохранить свою невозмутимость. Лейтенант и простые французские солдаты недоуменно смотрели на истерично ржущих русских, так что Михаилу пришлось пояснить ситуацию и повторить свой заключительный монолог, после чего к смеху русских солдат присоединился ржач французов. «Ладно, бойцы, посмеялись, и айда за работу. Вода сама себя не соберет». Дождь и впрямь лишь усилился, так что солдаты засуетились, раскладывая брезентовые куски от палаток по брустверам окопов, и вскоре в пустые фляжки тоненькими струйками потекла вода. Посмотрев на то, что делают русские, французы перекинулись между собой взглядами и тоже бросились в убежище за своими брезентовыми палатками, также расстелив их для сбора дождевой воды. «Хм, простое ведь решение», — покачал головой лейтенант, удивляясь, что сами французы до этого не додумались. «Промокли, конечно, но после того, как всю тару заполнили водой, даже мерзостную воду в ведрах сменили, послал всех переодеваться, а то заболеют еще. А с лечением тут туго, антибиотиков нет». «Только как быть с тем, кто обмочил штаны?» — подумалось ему. «Впрочем, штаны, наверное, уже высохли». Воды в окопы натекло просто немерено. Некоторые участки, что шли с понижением, реально затопило так, что там невозможно пройти даже в сапогах. Воды натурально по колено. И грязь. Глинистая, жирная, чавкающая, быстро налипавшая на обувь. Да так, что можно в раз остаться бизоной, ибо прилипало ко дну окопа намертво. Из-за этой грязищи ужин прибыл с часовым запозданием. На этот раз принесли гороховый суп, или, скорее, жиденькую гороховую кашу с куском жареной свинины. Правда, в этот раз вместо хлеба принесли галеты. Французские солдаты этому очень возмутились. «Фрицы хлебопекарню нам разбили», — пояснил один из супников. «Так что и завтра хлеба не ждите». Также каждому досталось по помидорине, а в прошлый раз принесли морковку. Традиционная кружка с кофе. Супники, сделав вторую ходку, уже под сумерки принесли вино. Красное. Дешевое, сделанное из жмыха. Вроде того пакетного дерьма, что как-то в свое время активно продавали в России. Но все же вино, пусть и крепленное. Доставили из расчета одна бутылка на двух человек. Это вызвало оживление среди солдат. Вчера им приносили пиво, по бутылке на человека. «Живот же, буржуи!» — послышался голос одного из солдат, и на него тут же зашикали, дескать, «держи рот на замке». Климов после ужина снова пробежался по позиции, проверив состояние остальных бойцов. Но, к счастью, никто не пострадал, если не считать нескольких человек, что помялись во время спуска в убежище, оступившись на скользких ступеньках и кубарем улетевших вниз.